22. Постоянно скапливающееся напряжение Толкин пытался снимать работой над чем-то более, так сказать, легким или кажущимся таковым. Например, он подготовил к печати небольшую повесть «Лист кисти Нигля». В одном из русских переводов фамилия героя переводится как «Мелкин». В этой повести описывался художник, который, подобно самому Толкину, бесконечно работал над всеми, даже над самыми незначительными деталями. Он начинал работу с изображения единственного крошечного листка, стараясь передать его форму, все оттенки цвета. Потом переходил к капле росы на краю листка, от него к самому дереву, на ветках которого появлялись странные птицы, а затем уже в просветах между ветками и листьями начинал вырисовываться пейзаж. При этом художника все время доставал его настырный сосед. Под конец он даже требовал, чтобы холстом залатали дырявую крышу его дома. Однажды художник отправился в вынужденное путешествие и после долгих мытарств оказался внутри пейзажа, им же созданного на картине. Сама картина к этому времени погибла, от нее остался только один единственный листок, с которого, собственно, все и началось. А потом сгорел и этот листок вместе с музеем. В этой небольшой повести совсем неожиданно для Толкина местами чувствуются какие-то кафкианские мотивы. «Дом вашего соседа в неудовлетворительном состоянии», — сказал инспектор. «Знаю», — ответил Мелкин. «Я давно уже известил строителей, но они почему-то не явились. А потом я заболел». «Понятно. Но теперь-то вы здоровы?» «Я не строитель. Приходу следует обратиться с просьбой в муниципалитет. Пусть пришлют аварийную службу». «Служба занята более серьезными делами», — сказал инспектор. «Затопила долину, и многие семьи остались без крова. Вам бы следовало помочь соседу и сделать временный ремонт, чтобы повреждения не распространились и починка крыши не стала бы слишком дорогой. Здесь у вас масса материалов, холст, доски, водоотталкивающая краска». «Где?» — негодующе спросил Мелкин. «Вот», — сказал инспектор, указывая на картину. «Моя картина!» — воскликнул художник. «Ну и что?» — сказал инспектор. «Дом важнее». «Но не могу же я!» Но тут Мелкин замолчал, ибо в сарай вошел еще один человек. Он был так похож на инспектора, что казался его двойником, высокий, с головы до ног одетый в черное. «Поехали!» — произнес вошедший. «Я возница!» Примечание. Толкин. Лист работы Мелкина и другие волшебные сказки. Москва, 1991 год, страница 179. Перевод Кошелева. Конец примечания.